Глава первая. Бывают на свете люди, которые ходят и просят, прямо-таки требуют, чтобы их убили. Люди этой породы топают по земле вопя: «Вот он я, убейте меня!» И в желающих, как правило, нет недостатка. Мы каждый день читаем про это в газетах. Естественно, что люди этой породы приносят и другим много вреда. Марио Пьюза. Крестный отец. 4 дня назад. Я хочу задать еще один вопрос, далеко не последний, но очень часто всплывающий в последнее время. Я рассчитываю на подробный и честный ответ. «Все что угодно», — согласно кивает Квентин. «Расскажи мне об обстоятельствах роковой сделки Кертиса Моргана, ставшей причиной его задержания. Я рассчитываю на достоверную информацию, а не сухие факты, указанные в официальных источниках. Расскажи мне о Купидоне, Квентин. Откуда ты узнал о нем?» Во взгляде Моро появилось колючее напряжение. «Это закрытая информация, Джером. Земля полнится слухами, Квентин. Несколько дней назад умерла одна из моих горничных, которая выполняла широкий спектр услуг. Когда-то она была подарена моему отцу и перешла мне по наследству. Удивительно, правда?» Девушка упомянула Купидон перед смертью. И у меня есть подозрение, что она могла быть отравлена этим препаратом. Нет, отравление невозможно. Не Купидоном. Скорее всего, она употребляла дешевый аналог. Сканируя меня пристальным взглядом, категорично возразил Моро. А потом ей перестали его поставлять. Отказ от них вполне способен вызвать ряд побочных эффектов, включая летальный исход. Распространенные последствия – шизофрения, нервные расстройства, постепенный либо резкий отказ всей системы жизнедеятельности. Я хочу все знать об этом препарате и о том, как он связан с моим отцом. В ультимативной форме требую я, абсолютно не думая, что за человек стоит передо мной и насколько велико его влияние. Ты уверен, что хочешь знать, что готов к правде? В прозрачных глазах мужчины мелькнуло предупреждение, еще больше подхлестнувшее мою уверенность. «На 100%!» — твердо отвечаю я, и Моро тяжело втягивает носом влажный холодный воздух. Моя наглость и резкость не вызывают в нем неприятия. Он словно пропускает мимо все едкие пули, что я выпускаю. Квентин Моро не растрачивает зря ни свое время, ни свои эмоции. Если он здесь и говорит со мной, значит, это ему действительно нужно. Купидон имеет прямое отношение к твоему отцу. Недолго помолчав, отвечает он, опуская взгляд на могилу жены. И к твоей матери тоже. Издает короткий шумный вздох. Тебе наверняка известно, что многие экспериментальные препараты тестируют, проверяют, а потом вводят в оборот не совсем легальным способом. Я думаю, многие наши коллеги, конкуренты или партнеры точно так же обходят обязательные процедуры, если появляется такая возможность. В погоне за выгодой мы все очень сильно поспешили. На кону стояли большие прибыли, и мы рискнули, не до конца протестировав препарат, не изучив досконально свойства и побочные эффекты, на тот момент казавшиеся не такими уж и значительными. Разумеется, проблем с официальным оформлением не возникло, благодаря нескромному вознаграждению. Чтобы тебе было понятнее, о чем речь, я начну с истории, Джером, с самых истоков. История долгая, но захватывающая, и тебе лучше открыть свой зонт. Ты промок насквозь. Стерев с лица ледяные капли, я закрываюсь от потоков воды, изливающихся из серых тяжелых облаков черным зонтом. Но он уже вряд ли мне сильно поможет. Мое пальто пропиталось влагой и заметно потяжелело. В кожаных итальянских дизайнерских туфлях хлюпает вода, но внешние факторы и раздражители меня сейчас мало волнуют. Я ждал этого момента долгие годы. Небо уже разверзлось. Не хватает только звуков реквиема. Мало кто знает, но до того, как попасть в криминальный бизнес, твой дед увлекался наукой. У него, кажется, даже была степень магистра в области биологии. Но науке он предпочел криминальный бизнес. Кстати, эти знания пригодились, когда Даниэль Морган решил частично легализироваться и открыл первый завод, до сих пор называющийся Медея Фарм. Именно твой дед являлся создателем Купидона в его первоначальном составе. Он был авантюристом, любящим риск, деньги, красивую жизнь, женщин и необычные места для отдыха. Однажды, во время путешествия по Африке, он прожил несколько недель в племени на севере континента. В Америку вернулся воодушевленным и полным идей, впоследствии воплощенных в целый проект под названием «Купидон». Даниэль с группой специалистов видоизменял состав, пробуя добавлять новые ингредиенты с целью удешевить препарат или разнообразить свойства. Создавал аналоги, из которых можно было выпустить целую серию. Однако за год до своей гибели Даниэль прикрыл все исследования. А Кертис Морган, унаследовавший кресло отца, возобновил. Сложность заключалась в том, что чистый купидон ориентирован исключительно на элитного потребителя. Состав уникален, и некоторые из растительных ингредиентов можно добыть только в Африке, причем в территориально ограниченной части и в определенные фазы цветения. Трудоемко, затратно, рискованно. Хранение, транспортировка, переработка также требуют ювелирных усилий. Именно по этой причине Кертис стал искать возможные дублеры. Организовал ряд экспедиций, нанял огромную команду экспертов и в итоге после 2 лет исследований был выведен более экономичный подвид купидона. Искусственно созданный аналог был назван имитация, но его состав и свойства исключали возможность легального выпуска. И поэтому в продажу был запущен чистый, эксклюзивный и заоблачно дорогой купидон под видом витаминного комплекса для женщин. Препарат действительно содержал огромный перечень необходимых женскому организму минеральных веществ и витаминов. Помимо уникальных ингредиентов, за которые и выкладывались баснословные суммы. Моро сделал паузу и прочистил горло. А дешевые аналоги распространялись подпольно, по той же схеме, что и наркотические вещества. Они поставлялись в бордели, ночные клубы и прочие места, в которых имелся спрос на особые свойства препарата. «Что за свойства?» – спрашивая с некой нервозностью, испытывая острое желание закурить. «Я получал экономическое, бизнес-образование и мало разбираюсь в фармацевтике, медицине, биологии и прочих далеких от моего понимания науках. Но тон и выражение лица Моро наталкивает на самые худшие предположения. Мне очень хочется верить, что я не являюсь сыном создателя нового биологического оружия. Утрирую, конечно, но жизнь научила, что ничему нельзя удивляться или считать невозможным. Я начну с легальной серии Купидона», — продолжил Моро. Первоначальный состав препарата во время исследований и тестов не выявил особо тяжелых побочных эффектов. После прекращения приема у 60% испытуемых были замечены депрессия, нервные расстройства, бессонница, легкие нарушения функционирования внутренних органов. Но спустя время состояние женщин стабилизировалось. Если было так, то почему его выпуск запретили? Задаюсь вполне логичным вопросом. «Потому что были еще 40%, Джером», — поясняет Моро. «В 10 из них входили тяжелые случаи. Самоубийство, острая шизофрения, потеря памяти, психические припадки, летальные исходы. Однако эти самые случаи всплыли уже после выхода на рынок. Во время тестирования цифры показывали не больше 2%. Причина сейчас уже установлена. Она состоит в длительности приема. Курс больше 10 дней вызывает привыкание. Женщины просто не хотят возвращаться к прежней тусклой жизни, а мужчины не желают видеть рядом прежних тусклых жен и любовниц. Препарат просуществовал на легальном рынке 1.5 года, и Медее пришлось выложить огромные средства, чтобы замять скандал. Комплекс дорогостоящий, и позволить его себе могли только очень обеспеченные люди. А заставить их отозвать иск несколько дороже, чем заткнуть рот среднестатистическому потребителю. Нам повезло, что Купидон не распространялся через аптеки или другие центры продаж, а исключительно по внутренним каналам ввиду его нескромной стоимости и особых свойств, а как известно, с теми, кто находится в деле, договориться гораздо проще. Кстати, об особых свойствах ты до сих пор не сказал ни слова. мрачно замечая я, пытаясь структурировать получаемую информацию и не потерять ни одной важной детали. Моро плотно стискивает челюсть, словно испытывая раздражение или злость, но спустя мгновение уголки его губ приподнимаются в искусственной улыбке. Сейчас я раскрою тебе коммерческую тайну, Джером. Подавляющее большинство покупателей Купидона и имитации – мужчины. В светло-серых глазах Моро мелькает возбужденное выражение. Почему? Препарат кажется для представительниц прекрасного пола, или я что-то путаю? Скажи мне, какой ты видишь идеальную женщину в свои 24 года? Перечисли первое, что взбредет в голову. Я раздраженно передергиваю плечами. Пора переходить к конкретике. Мне поднадоела эта игра в «догадайся сам». Это индивидуальный вопрос. У каждого мужчины свой образ идеальной спутницы. Неоднозначно отвечаю я. Давай я попробую. Уберем критерии внешних предпочтений и немного обобщим. Красивая, стройная, умная, некапризная, ухоженная, веселая, энергичная, раскрепощенная и сексуальная. И чуть было не забыл, самое главное – покорная и управляемая, воспринимающая каждое твое слово и желание как великое благо для себя. А как часто ты встречал девушек, в которых объединились все эти качества? Раз, может, два? А что с такой идеальной спутницей станет через 5-7 лет? Останется она такой же беззаветно влюбленной, ослепленной чувствами? Или начнутся претензии, обиды, головная боль и прочие неприятности. Или возьмем другой вариант. Вот ты видишь свое совершенство, но она явно не горит желанием ответить на твою страсть взаимностью. На что ты готов пойти, чтобы получить желаемое? Может, стоит пойти поискать совершенство в другом месте? С напряженной улыбкой парирую я. Странный получается разговор. Я стою тут насквозь промокший и окоченевший под проливным дождем, рассуждая с президентом Медеи об идеальных женщинах напротив могилы моей биологической матери, которую я потерял 19 лет назад. Звучит, да и выглядит, более чем безумно. А если есть более легкий выход? Что если одна таблетка сможет заставить ее взглянуть на тебя другими глазами? На один вечер? А большего тебе, возможно, и не захочется. Улыбка кривит его тонкие губы, не касаясь глаз. И я не прочь переадресовать ему этот вопрос. Я предпочитаю, чтобы меня выбирали в трезвом уме и памяти, Квентин. Но не отрицаю. Найдется много тех, кто воспользуется шансом. Лаконично отвечаю я. Чтобы не задеть его принципы, которые, видимо, позволяют подменять реальные эмоции и чувства фальсификатом. «Ты молод, Джером», — глубокомысленно изрекает Моро. «Жизнь длинная, и если случится так, что ты вдруг будешь одержим кем-то, кто сочтет тебя недостойным, то твои моральные принципы дадут сбой. Соблазн Купидона и его аналога, имитации, состоит в том, что любой мужчина способен на сутки или год стать божеством для конкретной женщины или сделать богиню из той, что уже ему принадлежит». Фантастически звучит, если честно. Если ты сейчас о возбудителях, то их несложно достать. Зачем платить тысячи долларов за витамины? Скептически интересуюсь я. Но Квентин явно не разделяет моей иронии. Похоже, он серьезно уверен в том, что мой биологический отец создал уникальный препарат. Купидон делает женщину счастливой в абсолютном смысле этого слова. Квентин растягивает тонкие бледные губы в невыразительной улыбке. Он поддерживает ее гормональный фон в состоянии, которое бывает в период влюбленности, и женщина меняется. Эйфория, бешеная энергия, яркие цвета, мощные эмоции, отличное настроение, легкость и усиленное сексуальное влечение, и непередаваемые ощущения во время физической близости. Она парит, цветет, она жаждет любви и страсти. Кожа светится, волосы сияют, глаза горят, и у нее нет претензий и жалоб на этот мир, который ей кажется таким же совершенным, как и она сама. Идеальная женщина способна подарить массу удовольствий, и мужчины готовы платить за подобный эффект огромные деньги. Не прикладывать собственные усилия, не тратить время на ухаживание. Подарки, знаки внимания, Ты должен понимать разницу между купидоном и обычными возбудителями. Выбирая купидон, потребители платят не за голый секс, а за возможность испытать вновь состояние счастья, влюбленности и безудержной страсти. Но это же не настоящее ощущение, имитация, о чем в принципе и говорит название дешевого аналога, возражаю я, тревожно нахмурившись. Предположение Ребекки Томпсон о волшебной таблетке, способной сделать ее счастливой и сексуально озабоченной, сбываются. Через несколько лет тебя будет мало волновать настоящая страсть, или нет? Склонив голову на бок и окинув меня ироничным взглядом, произносит Моро. Ты просто будешь брать то, что хочешь, используя методы, которые можешь себе позволить. А теперь об имитации, Джером. Аналог Купидона производился и производится до сих пор в частных подпольных лабораториях. И распространяется он точно так же, как другие запрещенные препараты. И в составе своем имеет синтетические наркотические вещества. Эффект от приема имитации очень схож с тем, что вызывает Купидон. Разница в побочных эффектах и сложности отвыкания от препарата. Ну и в скорости наступления и длительности эффекта. Длительный курс и того и другого ведет к разрушению нервной системы и общему ухудшению здоровья. Но если редкий и дорогостоящий купидон на протяжении нескольких лет подряд могут себе позволить единицы, то имитация в этом плане более доступна и, к сожалению, более разрушительна. Названия «имитация» на теневом рынке нет, и тот и другой препарат считают купидоном, а разница между ними известна узкому кругу посвященных. Выходит, что после запрета на выпуск чистый купидон продолжили производить, но подпольно, как и его дешевый аналог? Но какой смысл? И для кого? Для узкого круга посвященных? Резко спрашиваю я. Моро утвердительно кивает. Ни малейшего проблеска смущения на лице. Для него чужие жизни и здоровье – просто гребаный бизнес. «Это было личное решение Кертиса», – ответил он. О том, что Морган открыл подпольную лабораторию, были в курсе только он и Логан. Никто бы и не узнал, если бы Кертиса не взяли во время передачи партии чистого купидона покупателю. Президент корпорации Медея задержан с поличным за нелегальную продажу запрещенного препарата, некогда выпускаемого одним из фармзаводов Медеи. Ты только представь, какой мог быть скандал. Мы могли потерять все. Кертис подставил всех, когда пошел на поводу у своей жадности. Моро поджал губы, гневно сверкнув глазами, и продолжил через пару секунд совершенно бесстрастным тоном. Он получил срок. Лабораторию закрыли. Однако заказы на Купидон сыпались один за другим. Повышенный спрос – это всегда взлет ценовой отметки. Новая лаборатория заработала уже через год и существует по сей день. Но могу тебя заверить, репутация Медеи, даже если нелегальное производство накроют, окажется незапятнанной. «А что с покупателем?» – спрашиваю я, стараясь не думать сейчас о моральной и законной стороне вопроса. Одномоментно проблемы подобного уровня все равно не решаются, и мои личные неприятия никак не помогут избавить улицы от еще одного вида наркотика, созданного под крылом крупнейшей в стране фармацевтической корпорации. Он заключил сделку с полицией и прошел по делу как свидетель, а местонахождение пропавших миллионов неизвестно до сих пор. Какова роль Даяны во всем этом и почему на ее надгробии выгравирован Купидон, продолжая задавать четкие прямые вопросы? «Твоя мать была идеальной женщиной, Джером», — вздыхает Квентин. «Я уже снова предчувствую поток посторонней информации. Я знаю, какой женщиной была моя мать, и не хочу знакомиться с другим образом. Да, я тогда думал точно так же, как и ты сегодня». И я нашел свое совершенство. Но поверь, если ты замечаешь, что твоя любимая совершенна, то заметит и кто-то еще, и захочет забрать ее у тебя. Так случается, может случиться, если тебя не окажется рядом. Нельзя никому доверять, даже друзьям. Особенно друзьям. Это все высокие рассуждения, а мне нужна конкретика, Квентин. Сдержанно напоминаю я. Позволь мне порассуждать. Моя жизнь подходит к концу. Я имею право немного пофилософствовать. Даяна была исключительно умной девушкой, и у нее имелись все предпосылки к тому, чтобы стать успешным ученым. Она получила образование в области биохимических наук и еще во время обучения на магистратуре начала работать в одной из научно-исследовательских лабораторий Мидеи в числе других экспертов. Молодая и амбициозная, красивая. Там мы с ней познакомились, потом поженились. Даяна состояла в группе ученых по разработке злочастного купидона. Поверь, она была против ввода его в оборот, как и многие другие эксперты. Но у Кертиса было свое мнение. Его интересовала прибыль, ликвидность, а потом его заинтересовала моя жена. Когда он обратил внимание на смышленную сотрудницу лаборатории, мы уже были женаты. После официального закрытия проекта «Купидон» Даяна ушла из Мидеи. Она сказала, что там недостаточно размаха для ее научных притязаний. Но мне кажется, причиной стал Кертис Морган. Как она оказалась замешана в той сделке? Задаю следующий немаловажный вопрос, и Квентин морщится. Словно съел что-то горькое. Выражение его глаз становится нечитаемым, отрешенным. У меня была длительная рабочая поездка в другой город. Даяна осталась одна. Я не знаю, что произошло, Джером. У меня нет ответа на этот вопрос. Я узнал, что Кертиса задержали, когда находился на переговорах в другом штате. И уже по приезду узнал, что моя жена участвовала в сговоре с полицией, что она спала с ним, а потом сдала. Почему? Я до сих пор не знаю, Джером. То, что произошло, меня потрясло и опустошило. У нее я спросить ничего не мог. Даяна исчезла, попав под программу защиты свидетелей. А Кертис упорно молчал. Думаю, он словил кайф, наблюдая, как меня ломает. Я приходил к нему в тюрьму минимум раз в месяц, но сукин сын так ни о чем и не рассказал. Я думаю, он сделал это. Что именно? Использовал на ней имитацию или купидон, а потом она забеременела и испугалась, что я не прощу, что убью ее. Ты бы это сделал? Всматриваясь в резкие, словно вырезанные из камня черты лица, спрашиваю я. А ты? Если бы узнал, что жена спит с твоим лучшим другом, что беременна от него, ожесточенно, дернув головой, переадресовывает вопрос Моро. Мда, не в лоб, а в глаз. Если Кертис использовал препарат, то Даяна была не виновата, озвучивая единственный ответ, который могу дать. Невиновные не сбегают, Джером. Сдвинув брови, напряженно отвечает Моро. Ты сомневаешься? Возможно, этого она и боялась, что ей не поверят. Или Даяной двигала месть. Кертис сказал мне, что взял ее силой, что она не хотела и не любила его. Он сказал тебе? Нахмурившись, Квентин впился взглядом в мое лицо и заметно побледнел. Да, кивнул я уверенно, думая, она боялась тебя, не Морганов. Не понимаю, почему. Действительно, почему? Что заставило мою мать так поступить? Стыд? Страх? Или все-таки она была неравнодушна к Моргану? Зачем тогда сдала? Нам уже не узнать, о чем думала Даяна, Джером. Словно прочитав мои мысли, произнес Моро, и теперь боль в его голосе прозвучала искренне. В уголках опущенных губ затаилась настоящая горечь. Цинично, но я не испытал ни малейшего сожаления, либо сочувствия к этому человеку. Вы создали препарат, который сыграл против вас, Квентин. Теперь ты сам не знаешь, что было имитацией на самом деле. Чувство твоей жены к тебе или к Кертису Моргану. Моро вздрагивает, словно мои слова задели его за живое. Снова смотрит на надгробный камень с выражением глубокой скорби. Скажи, Джером, ты совсем не помнишь Даяну? Неужели ничего? Она не рассказывала тебе об отце, обо мне или о чем-то еще? Нет, ничего, размытые образы. Глаза, волосы, ароматы, ощущение ее объятий. Возможно, это работа подсознания, а не настоящие воспоминания. Но я помню, что любил ее, очень сильно любил. И я ее любил, Джером. С горечью произносит Моро, но что-то в его интонации заставляет меня усомниться в искренности произнесенных слов. «И что теперь?» – спрашиваю я. «Ты вернешься в Сент-Луис и будешь дальше работать. Постарайся сделать так, чтобы Логан не смог дискредитировать тебя или добраться до каких-то твоих слабостей. Тщательно следи за ближним кругом. Приятели, любовницы, коллеги. Будь предельно осторожен. Усиль охрану в доме, в офисе. Замени шофера, пилота, повара, прачку, кухарку. Всех, с кем установлен стабильный контакт. На тебя должны работать настоящие профессионалы. Дорогие, но надежные. Выбирай людей, которым важна репутация, а не деньги. Это легко проверить. Пока ты неплохо справлялся, продолжай в том же духе. А Логан? Мы устроим ему сюрприз в день твоего 25-летия. Сюрприз, от которого он не сможет оправиться. Со зловещим блеском в глазах ухмыляется Моро. Я войду в правление? Решаю прояснить еще один важный для меня момент. Квентин снисходительно скользит по мне внимательным изучающим взглядом. Не сразу. После небольшой паузы отвечает он. Ты будешь изучать многочисленные направления, принципы работы и другие важные факторы. Это может занять годы, которых у меня нет. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы сократить этап обучения. Моро окидывает меня внимательным взглядом. Сейчас я оставлю тебя одного, Джером. Подумай обо всем, что я сказал. Как только будешь готов, вертолет доставит тебя в Сент-Луис. Спасибо, Квентин. Я ценю твою откровенность. Благодарю вежливым тоном. У моей откровенности есть цена, Джером. Сухо отзывается Моро. Та информация, которой ты теперь владеешь, может стоить тебе жизни. Будь осторожен, принимая решение. И, разумеется, все, о чем мы говорили, не предназначено для обсуждения с кем-либо еще, включая членов семьи. И еще, Джером, насчет Зака Моргана. Он не так глуп, как хочет показаться, и вполне способен вести двойную игру. Я это понимаю, Квентин, но спасибо за предупреждение. За оба предупреждения. После ухода Моро я простоял на могиле Даши Ветровой, моей потерянной матери, и Даяны Моро, потерянной жены Квентина, еще много минут, сплетающихся в бесконечные часы тяжелых размышлений, светлых и страшных воспоминаний. Я не мог заставить себя уйти, упустить снова неуловимую связь, которую почувствовал здесь, глядя на ее имя на неживом, холодном и равнодушном камне. Пару часов назад моя душа скорбела по Эми Спенсер, и вот я здесь. И нет ничего мучительнее осознания, что мои поиски закончены. Даяна или Дарья там, в вечном холоде, одинокая, непонятая. И она забрала с собой свои тайны, боль и горе. Мне никогда не узнать, зачем моя мать хотела вернуться в Америку, понимая, какой опасности себя подвергает. И что стало причиной ее участия в сговоре с полицией. Кого любила на самом деле моя мать, а от кого хотела сбежать? Я знаю, она пыталась спасти меня в тот самый последний роковой день своей жизни. Но ее саму защитить было некому. Никого не оказалось рядом. И все-таки Даяна Моро вернулась домой. Не думал, что мы встретимся вот так, сегодня. Я убираю зонт, снова позволяя холодным ручьям стекать по моему лицу. Она просила меня ждать, и пятилетний ребенок запомнил ее слова. Он ждал часами, ночами, неделями и месяцами. Он научился ждать так, как никто другой. Ему пришлось ждать снова, спустя 12 лет. Кошмар повторился. Теперь я точно знаю виновных, но сил для ожидания и вынашивания возмездия больше не осталось. Присев на корточки, я кладу правую руку на ледяное надгробие. Скольжу пальцами вдоль надписи и выгравированного бога любви, играющего в этой истории противоположное, разрушительное значение. Его стрелы достигали цели, но в пронзенные сердца вместе с острием входила не любовь, а лишь временная имитация плотской страсти. Зачем Квентин оставил напоминание, выбрав для гравировки Купидона? Наказание для себя или для нее? С волос и носа капает вода, пальцы покраснели от холода, и на какой-то момент я вспоминаю ощущение ее ладони на своей щеке. Теплое, нежное, и словно чувствую его снова. Прикрываю глаза, чтобы продлить иллюзию. 19 лет назад, когда я замерзал у сарая, заблудившийся и напуганный, я тоже ее услышал. Это невозможно забыть. Тихий, льющийся, как горный ручеек, мелодичный голос. Он утешал, нес облегчение, покой, он согревал. Я мог уйти с ней. Все закончилось бы уже тогда. Но раз я выжил, значит, у меня совершенно другая судьба. Я думаю, что я правильно понял ее замысел. Я никогда не задумывался, почему нам так важно иметь место для скорби. Ставить памятники, закапывать гробы, вместо того, чтобы развеивать по ветру пепел ушедших близких в самых удивительных и красивых местах планеты. В моих воспоминаниях Даяна была живой. Она спаслась, скрылась, снова сменила имя и путешествовала по миру все такая же молодая и прекрасная. Я знал, что ее больше нет. Но моя память и разум отрицали это. Они цеплялись за вероятность, за иллюзию. Мы хороним своих близких, чтобы не надеяться на то, что они вернутся, чтобы отпустить их, смириться с потерей. Но смирение совершенно не то, что я чувствую, опускаясь коленями на мокрую газонную траву. Я разбит, оглушен свалившимися на меня открытиями, правдой, которую так долго искал, ответами, которые наконец-то получил. Рой мыслей нарастает, кружит в голове, бьет набатом, принося физические страдания. Я поднимаюсь на ноги и, бросив последний полуслепой взгляд на надгробие, бреду к выходу с кладбища. Меня шатает, как пьяного. Я не разбираю дороги и ни о чем не способен думать. Мне требуется перезагрузка, чтобы не свихнуться. У меня есть несколько вариантов, куда пойти, чтобы или залить свое горе, или сбежать от него, или осмыслить в одиночестве все, что я узнал от Моро, или забыться в работе, или найти утешение в обжигающих объятиях фей, или же просто побыть в одиночестве. И для воплощения каждого варианта у меня есть дом Дракулы, офис, уютная квартирка мисс Уокер, есть пентхаус. Имеется в запасе время на выбор, пока вертолет, рассекая воздух и чернеющие тяжелые облака, доставляет меня обратно в Сент-Луис. Грёбаный мобильный звонит, когда я почти принял решение и даже открыл рот, чтобы озвучить его Брэкстону, прибывшему к воротам городского кладбища на моем автомобиле. Моро четко следует своим обещаниям. Откуда забрал, туда и доставил. «Да», — рявкаю со свирепостью, удивившей даже меня. Рони оглядывается на меня, и я отрицательно качаю головой, давая понять, что все нормально. «У кого-то дерьмовое настроение?» Отзывается на том конце не менее раздраженный голос Зака Моргана. «Сейчас я испорчу его еще больше». «Говори», — приказываю я. «Ты не охренел, Джером?» — почти рычит он мне в ответ. «Или говори, или я вешаю трубку», — констатирую категоричным тоном. «Попрощайся с 1,5 миллионами, кузен. Наш несостоявшийся осведомитель сегодня задохнулся выхлопными газами в собственной машине в гараже своего дома». «Что, блядь? Ты прикалываешься?» Сжимаю айфон до хруста. «Я похож на того, кто шутит подобными вещами?» Огрызнулся Зак. «Я тебе сообщил, а дальше уже смотри сам. Я умываю руки». «Кому ты проболтался, Зак?» «Иди нахрен», — резко отвечает Морган. «Я сделал тебе одолжение, и я предупреждал, что твоя затея может обернуться полным дерьмом. Так и вышло». И прежде чем я успеваю сказать хоть слово, связь прерывается. Сукин сын сбросил вызов. «Проблемы, босс?» — вопросительно глядя на меня в зеркало, спрашивает Ронни Брэкстон. «Похоже на то, приятель». Выдохнув, киваю я. «Мне нужно усилить охрану, Ронни. У тебя есть проверенные парни, желательно с боевым опытом в хорошей физической форме». «Конечно, босс», — утвердительно кивает Брэкстон. «Сколько человек необходимо?» 5. Это минимум. Работать придется круглосуточно. 2 днем, 2 ночью, 1 на подмене и ты как обычно. Но, Ронни, мне нужны люди, которым ты с легкостью доверил бы собственную жизнь, а не только мою. Без проблем, босс. И желательно сделать так, чтобы я их не видел. Как пожелаете, босс. Джером, Ронни, называй меня по имени. Я понял, босс. Я качаю головой, понимая, что этого парня сложно переделать. Грубоватый и прямой, и несгибаемый, как шпала. Фигура боксера, сломанный нос, резкие неправильные черты лица, устрашающий взгляд и огромные плечи, едва помещающиеся на водительском сиденье. Брэкстон мог закончить свои дни прикованным к койке, но даже когда я впервые увидел его с пробитым позвоночником и застрявшей пулей в голове, он выглядел точно так же, как сейчас. Брэкстон не из тех, кто позволит жизни поиметь его. Если бы я не оплатил его операции, то засранец поимел бы гребаную жизнь, сведя с ней счеты. И это не было бы слабостью с его стороны. «У тебя есть сигарета?» – спрашивая бесцветным тоном, проводя ладонью по влажным волосам. В салоне работает обогрев, но мало спасает от начинающегося озноба. «И виски?» «Сигарета есть, босс. А виски? Я как бы не пью. Нельзя мне». «Я тебе и не предлагаю», – раздраженно отзываюсь я и беру протянутую сигарету и зажигалку. Открываю окно и делаю глубокую затяжку. «Я бы вам не советовал. Иди к черту, мои легкие. Я про окно». И он автоматически поднимает стекло с моей стороны, не спрашивая. «Это его работа, не поспоришь». «Куда едем, босс?» «Пентхаус», — коротко отвечаю я. Автомобиль оживает и плавно выезжает на трассу. А я, набирая номер Эверетта, он отвечает после трех гудков. Спокойный, сдержанный голос, я облегченно выдыхаю. «Я отменяю последнее задание, Грант», — коротко сообщаю я. «Как скажешь, Джером, вопрос больше не актуален», — сдержанно интересуется он. «Еще один профессионал до мозга костей никогда не будет лезть в то, о чем его не просили, и я ценю это качество в людях». «Да, я узнал ответ», — отвечаю я. «Хорошо, я на связи. Спасибо, Грант». Сбросив вызов, откидываясь назад, Логан облажался. Он может и дальше охранять свои секреты, уничтожая каждого, кто к ним подойдет. Мне похер. Я знаю все, что мне нужно, мрачно ухмыляясь, глядя на летящие навстречу огни. «Какие планы завтра, босс? Полярис или Бионик?» — подает голос Ронни. «Если бы я знал». Машинально открывая почту, чтобы найти составленное 3 дня назад недельное расписание. Моя память сегодня не работает, нуждаясь в подсказках. «Бионик», — отвечаю, всматриваясь в ежедневник на экране и потирая переносицу. «Черт, голова совсем не работает», — скидывая пепел в выдвижной отсек и поднимаю голову. «В винный супермаркет заскочим? По-моему, у меня в баре ничего нет, пора пополнить запасы. Завтра рано не приезжай, опоздаю немного, в 10 совещание». «Хорошо, босс». Оказавшись в квартире, не раздеваясь, направляюсь в ванную комнату, прихватив с собой бутылку виски. Включив горячую воду, скидывая в гору мокрую одежду. Погружаясь в обжигающее тепло, откупоривая пробку зубами и вдыхая влажный пар, поднимающийся над ванной. Плохая идея, признаю, но воспаление легких как-то совсем не входит в мои планы. С похмельем я справлюсь. Аспирин и апельсиновый сок в помощь. Я редко позволяю себе злоупотреблять алкоголем, но сегодня особый случай. Иногда, чтобы привести мысли в порядок, их требуется как следует тряхнуть, повергнуть в шоковое состояние, заставить работать не шаблонно. Измененное состояние сознания порой способно дать ответы на вопросы гораздо быстрее, чем трезвый разум. Глотаю виски прямо из бутылки, прокручивая в голове весь безумный день. Каждое слово, сказанное Квентином Моро, каждую приоткрывшуюся тайну, спрятанную от меня за 7 печатями. Я не уверен, что действующий президент Медеи выдал мне полную версию истории. Люди, подобные ему, никогда не говорят всей правды, оставляя про запас самые интересные детали. Но основную суть я уяснил. Мотивы Квентина выглядят убедительно, однако это не означает, что я слепо доверюсь ему. Нет, мне нужно время, чтобы понять, насколько он откровенен и по-настоящему заинтересован в том, что предлагает. Слов мало, мне нужны конкретные действия с его стороны. Я ничего не теряю, принимая его помощь и покровительство, а приобрести могу то, о чем даже и не мечтал. Однако моей благодарностью за его щедрость будет вовсе не то, на что он рассчитывает. К тому же ответ на вопрос, почему я так и остался открытым. Я не поверил в его объяснение. Смертельная болезнь, отсутствие наследника, сын любимой женщины – одна сторона медали. Но есть и другая – практически юнец, без достаточного опыта, сын заклятого друга. И в его прощение над гробом Кертиса Моргана я не верю. Такие поступки не забываются. Никакая смерть не сгладит то, что он сделал. Я не простил. и Моро тоже не похож на святого. Им движет что-то еще. Со временем я узнаю, что именно.